Разрушение. Первое. Прежде чем продолжать рассказывать о своих дальнейших приключениях и злоключениях, хочу остановиться на одном явлении, о котором в нынешние времена говорят открыто и постоянно, и с большой болью. А тогда о том молчали, скорбели про себя. При Ленине ни один памятник старины разрушен не был. Наоборот, он призывал их беречь и восстанавливать. Об этом постоянно напоминают нынешние искусствоведы. А потом началось. Наползла на русское искусство, на русское зодчество, на русскую историю беда. Я еще учился в школе, когда с 1926 года прекратилось преподавание истории. Зато была введена политграмота. Настоящая история нашей страны начинается с 17-го года. Провозглашал главный идеолог-историк, зам наркома просвещения Михаил Николаевич Покровский. В своем в то время издаваемом ежегодно учебнике «Русская история» в самом сжатом очерке он много разглагольствовал о классовой борьбе, о Разине и о Пугачеве, и с презрением отзывался о Суворове и о войне 1812 года. Постепенно обрабатывалось общественное мнение. Разрушение старины начали не с храмов, а создание гражданских. Таков был хитрый расчет губителей старины. Красовались в Москве красные ворота, изящные, стройные, возведенные при Елизавете по проекту архитектора Ухтомского. Появились в газетах статьи «Мешают трамвайному движению», «Торчат на самом перекрестке». Правда, были напечатаны статьи, а вернее письма совсем иного рода. Нельзя разрушать столь прекрасный памятник архитектуры. Завязалось нечто вроде полемики. Победа осталась за вандалами. Летом 1927 года красные ворота были разрушены. Я читал рукопись художницы и одновременно талантливой писательницы Нины Яковлевны Симонович-Ефимовой, двоюродной сестры Валентина Серова, о ком она написала воспоминания. Та рукопись, безусловно, высокохудожественная, должна быть издана. А рассказывает Нина Яковлевна, как, живя рядом с красными воротами, наблюдала она изо дня в день их постоянную гибель. В 1930 году правительство объявило войну храмам. Следующей жертвой был выбран московский Симонов монастырь. Издали он напоминал Новодевичий, стоял на высоком холме над Москвой-рекой, был виден за много верст. Люди всегда любовались великолепным ансамблем. Там находились древнейшие XVI века гражданские здания. Стены с мощными древними башнями окружали его. «Очаг мракобесия!» — вопили газеты. «Симоновский холм — самое место для дворца культуры завода, названного именем Сталина, выпускавшего грузовики». Да какой же это очаг мракобесия! Монахов изгнали еще в первом году революции. А был там очень интересный музей оружия. Одних кольчуг хранилось не менее 10. называли его музеем славы русского воинства. Протестующие голоса ученых и членов общества «Старая Москва» потонули в неистовых визгах газет об этом самом очаге. С тех пор я близко не могу подходить к тому холму, на котором высятся темные кубы означенного Дворца культуры. Говорили тогда, что Максим Горький, узнав, что собираются разрушать Симонов монастырь, просил оставить одну башню. Не для того ли оставить, чтобы люди, проходя теперь мимо, ужасались, мысленно представляя, какая красота была погублена? Пощадили, правда, три башни, стены между ними и два древних здания. У меня хранится фотокопия страницы из рабочей газеты от 20 января 1930 года. Там помещены постановления Моссовета от 12 января о разрушении монастыря. Статья «Как со всей Москвы должны с кувалдами, с ломами, с лопатами прийти колонны добровольцев-энтузиастов, как надо организовать их питание и медобслуживание, а также фельетон восторженного Барзаписа». Второе. А дальнейший разгром храмов проходил уже без всяких предварительных разъяснений. Закрывали их подряд, один за другим. Сперва обносили дощатым забором, потом крючьями стаскивали резные иконостасы, иконы кололи на дрова. Примечание. В мемориальном музее художника Владимира Пчелина на Покровском бульваре хранится его картина. Ухмыляющийся парень колет топором икону Богоматери, а вокруг толпятся молодые и пожилые, смотрят, улыбаются. Конец примечания. Медную утварь сдавали в металлолом, всю старину увозили. Книги метрические, исповедальные и другие отправляли в архивохранилище, в Новоспасский монастырь, стоявший на том же левом берегу Москвы-реки, как и Симонов, но километра на два выше по течению. Этот монастырь уцелел и теперь отреставрирован. Он выглядит великолепно. Им теперь любуются москвичи. Но Симонов монастырь был величественнее, внушительнее. Мне лично довелось наблюдать гибель храма Троицы в Зубове XVII века, стоявшего на левой стороне Пречистенки, если идти от центра. Это был грандиозный пятиглавик, а его шатровая колокольня считалась в Москве самой высокой. Сперва лихие молодцы закидывали веревки за кресты, вырывали их с корнями. Потом ломами принимали за купола, за барабаны куполов, потом за стены. Не так-то просто было крушить. Известь, скрепляющая кирпичи в древние времена, по 10 лет в ямах выдерживалась. В нее лили яйца и прокисшее молоко. И долбили ломами, а взрывать рядом с жилыми зданиями опасались. Оконные стекла лопались бы. Тогда поэт Павел Григорьев Горнштейн написал стишки, а композитор Самуил Покрас сочинил на них музыку. В песенке, о которой в довоенном справочнике говорится, что она является одной из любимых советской молодежью, были такие строки: «Мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей». Как показала история, сие пророчество исполнилось лишь на одну треть. Храмы разрушали, мировой пожар вовсе потух, а число тюрем умножилось во много раз. В тех же стишках были и еще строки: «От тайги до британских морей Красная армия всех сильней». И тут поэт также оказался плохим пророком. Храмы XIX века разрушались легче. Отдельные кирпичи очищали, складывали столбиками. Это называлось «производство кирпича по рецепту Ильича». Хотя сам Ленин к разрушению храмов не имел никакого отношения. Зачастую храмы не столь выдающейся архитектуры, как Богоявление в Елохове, как Иоанна Богослова, что под Вязами, где ныне помещается Музей истории и реконструкции Москвы, уцелели, а рядом стоявшие гибли. Назову запечатленный в пятитомнике Игоря Грабаря: Никола Большой Крест в Китае-городе, Успенья на Покровке, Никола Явленный на Арбате, Гребневской Божьей Матери и часовню Владимирской Божьей Матери на Лубянской площади. Когда сносили, строили дома или устраивали чахлые скверы. На Мясницкой стояла церковь святого Евпла, единственная, в которой не прерывалось богослужение во время пребывания в Москве Наполеона. Назову еще храм XVII века на Остоженке. Теперь на месте той церкви пустота, а в углу Красной площади, где был древний собор Казанской Божьей Матери, устроили общественную уборную. Такую же уборную разместили совсем рядом с уцелевшим храмом Климента Папы Римского в Замоскворечье архитектор Растрелли. Впрочем, недавно эту уборную снесли. Иные люди высокой культуры, казалось бы, должны были любить и ценить русские древности, а на самом деле высказывали совсем иные мысли. Мой брат Владимир, приезжая в Москву, иногда оставался ночевать у кого-либо из своих знакомых. Одним из них был писатель Леонид Леонов, живший тогда на Девичьем поле вдвоем с женой. Однажды он сказал брату, что сперва возмущался гибелью храмов, а потом осознал: грядет новая эпоха. Вдохновителем и идеологом того вандализма являлся член бюро, секретарь Московского комитета партии Лазарь Моисеевич Каганович. Хотя постановления о разрушениях печатались в газетах под другими фамилиями, а главным исполнителем, помещавшим в газетах пылавшей ненавистью ко всей русской истории статейки, занимавшей различные высокие должности, был Миней Израилевич Губельман, более известный под псевдоним на русский лад Емельян Ярославский. В своей книге «О Колымской каторге. Крутой маршрут» Евгения Гинзбург на вечные времена пригвоздила к позорному столбу этого самого Емельяна. Сейчас меня время от времени спрашивают, особенно молодые, неужели не находились люди, любящие Москву и московскую старину, кто бы протестовал? Да, сперва протестовали, когда собирались носить красные ворота, в газетах завязались настоящие споры. Одни доказывали сносить, другие говорили: «Смотрите, как они красивы!» Когда собрались носить Симона в монастырь, в газетах припугнули его защитников, обозвали вредителями. Существовало в Москве общество «Старая Москва». Председателем был профессор Петр Николаевич Миллер. Его окружало десятка-два юноши и девушек. Члены общества узнавали, что такой-то храм собираются сносить, и молодежь спешила его фотографировать, зарисовывать, обмерять. И большую часть энтузиастов и самого Миллера посадили. Примечание. Миллер был выпущен в 1934 году вместе с Аполлинарием Михайловичем Васнецовым. Он принимал участие в археологических раскопках на строительстве московского метро. Конец примечания. Я знал 17-летнюю девушку, которая после ареста попала в ссылку. Теперь она одинокая старушка, живет в Москве. Вся ее жизнь разбита. Вечная память тем родителям старины, чьи кости лежат в сырой земле Печоры, Урала, Колымы и других подобных мест скорби. После разгрома в 1930 году общество «Старая Москва», кто же осмелился бы протестовать? Проходили москвичи мимо гибнущих храмов, ужасались и молчали. И я проходил, опустив голову. Третье. Нынешнее поколение не представляет, как был грандиозен и величествен храм Христа Спасителя. Исаакиевский собор в Питере поражает своей огромностью и тонкостью отделки деталей. Храм Христа был еще огромнее. Он строился более 40 лет. Площадь занимал около гектара. Высотой был в 200 метров. Фундамент его был из темно-красного гранита. На стены пошло 45 миллионов штук кирпича, облицованного белым мрамором. Заложен он был в 1838 году, освящен в 1883 году. Строился по проекту архитектора Тона, которому в Москве очень не повезло. Все построенные им здания, в том числе и колокольня Симонова монастыря, погибли. Виден был храм Христа отовсюду. Его 5 золотых куполов сияли на солнце. С Киевской железной дороги за 20 километров различался. Впрочем, москвичам были милее и ближе малые церковки, ютившиеся в Замоскворечье и на всем пространстве между Остоженкой и Тверской, вроде той 17 века Божьей Матери «Утоли моя печали», изящной, с белокаменными резными наличниками вокруг окон, с гульбищем, окруженным белокаменной, с фигурными балясинками оградой, которая стояла невдалеке от храма Христа Спасителя, ближе к Кремлю. Помню, как мои дед, бабушка и отец говорили, что слишком храм огромен и не подходит к облику старой Москвы.